Вошли два боя малайцев в саронгах и щеголеватых белых куртках с медными пуговицами. Один нес коктейли, другой — поднос с маслинами и анчоусами. Затем гость и хозяин перешли в столовую. Мистер Уорбертон гордился тем, что его повар-китаец — лучший повар на всем острове, и всячески старался, чтобы стол у него был образцовый, насколько это возможно в такой глуши. Китаец не жалел труда, изобретая самые тонкие яства, какие можно приготовить из доступных здесь продуктов. «Не хотите ли посмотреть меню?» — спросил мистер Уорбертон, передавая листок Куперу. Меню было написано по-французски. У всех блюд звучные торжественные названия. За столом прислуживали те же два боя. Два других, стоя в противоположных углах столовой, огромными опахалами приводили в движение знойный воздух. Трапеза была великолепная. Шампанское выше всяких похвал. «И вы каждый день так едите?» — спросил Купер. Уорбертон бросил небрежный взгляд на меню. «По-моему, обед сегодня такой же, как всегда. Сам я ем очень мало, но поставил за правило, чтобы мне каждый день подавали приличный обед. Это весьма полезно. И для повара практика, и слуги приучены к порядку». Поддерживать разговор было нелегко. Мистер Уорбертон был изысканно любезен и, может быть, чуточку злорадствовал. Его забавляло, что такая учтивость сбивает собеседника с толку. Купер пробыл в Симбулу всего несколько месяцев и почти ничего не мог рассказать Уорбертону о его знакомых в Куала-Солор. «Кстати, — спросил Уорбертон, — вы не встречались с неким Хеннерли? Он, по-моему, недавно приехал». «Как же знаю. Он служит в полиции. Ужасный хам. А мне кажется, он должен быть прекрасно воспитан. Он приходится племянником моему другу, лорду Бараклафу. Только на днях я получил письмо от леди Бараклаф с просьбой повидать его. Да, я слыхал, что он кому-то там родня. Наверное, потому и место получил. Он учился в Итоне и в Оксфорде и хвастается этим на каждом шагу». «Вы меня удивляете», — сказал мистер Уорбертон. «Все молодые люди из его рода учатся в Итоне и Оксфорде уже на протяжении нескольких веков. Я думаю, он не видит в этом ничего необыкновенного. По-моему, он самодовольный болван». «А вы какую школу окончили?» «Я родился на Барбадосе. Там и учился». «Ах, вот как». Уорбертон ухитрился произнести это короткое замечание таким обидным тоном, что Купер весь вспыхнул. Он молчал, не находя ответа. «Я получил несколько писем из Куала-Солор», — продолжал Уорбертон. «И у меня создалось впечатление, что молодой Хеннерли пользуется там большим успехом. Говорят, он первоклассный спортсмен. Ну, еще бы. Он личность известная. Они там в Куала-Солор таких обожают. А я лично не вижу в первоклассных спортсменах никакого толку. Играет человек в гольф и в теннис лучше других. А что с того в конечном-то счете? Ну, что за важность, если он ловко разбивает пирамидку на бильярде? В Англии больно много значения придают всей этой чепухе. полагаете? Вам мне всегда казалось, что первоклассные спортсмены во время войны показали себя ничуть не хуже других. Ну уж, если вы завели речь о войне, так тут я знаю, о чем говорю. Я был с этим Хеннерли в одном полку. И можете мне поверить, люди его терпеть не могли. Откуда вы знаете? Я сам был у него под началом. Так значит, вы не дослужились до офицера. Черт из два я мог дослужиться. Я ведь уроженец колонии, так это называется. Я не учился в привилегированной школе, и у меня нет связей. Вот и проторчал всю эту окаянную войну рядовым. Купер нахмурился. Ему, видно, стоило немалого труда сдержать себя и не разразиться бранью. Мистер Ворбертон изучал его, прищурив свои небольшие светлые глаза. Изучал и составил окончательное о нем суждение. Переменив тему, он заговорил о новых обязанностях Купера и, два часы пробили 10, поднялся. Что ж, не смею больше вас задерживать. Вы, вероятно, устали с дороги. Они обменялись рукопожатием. Да, вот еще что, сказал Купер. Может быть, вы поможете мне найти Боя? Мой прежний слуга исчез, когда я уезжал из Куала-Солар. Погрузил мои вещи в лодку и больше не показывался. Я и не знал, что его нет, пока мы не отплыли. Я спрошу своего старшего Боя. Без сомнения, он вам кого-нибудь подыщет. Вот и хорошо. Вы ему просто скажите, пускай пришлет парня ко мне. Я на него погляжу, и если понравится, возьму. Светила луна, и в фонаре не было нужды. Купер направился через форт к своему бунгало. Понять не могу. Почему мне прислали этого субъекта? Недоумевал мистер Ворбертон. Неужели нельзя было найти кого-нибудь получше? Люди этого сорта немногого стоят. Он прошел в сад. Форт стоял на вершине холма, а сад спускался к самой реке. Здесь, на берегу, в зеленой тенистой беседке, Ворбертон любил выкурить послеобеденную сигару. И нередко с реки, текущей у его ног, слышался человеческий голос. Голос какого-нибудь робкого малайца, который не осмелился бы прийти к нему при свете дня. И слух резидента ловил произнесенную шепотом жалобу или обвинение, весть или намек. Все это могло ему очень и очень пригодиться, но никогда он не узнал бы этого официальными путями. Он тяжело опустился в плетеный шезлонг. Этот Купер завистливый, дурно воспитанный мальчишка, заносчивый, самоуверенный, тщеславный. Но тихий вечер был так хорош, что досада мистера Ворбертона быстро улеглась. Воздух напоен был сладостным ароматом. Это цвело дерево, росшее у входа в беседку, и в сумерках неторопливо пролетали светлячки, будто мерцающие серебристые искры. По речной глади месяц разостлал светлую дорожку для легконогой возлюбленной бога Шивы, тонко вычерчены в небе силуэты пальм, растущих на том берегу. Мир и покой снизошли в душу мистера Ворбертона. Странный он был человек. И жизнь прожил необычную. В 21 год он получил солидное наследство. 100 000 фунтов. И, окончив Оксфорд, предался развлечениям, какие в то время мистеру Уорбертону недавно минуло 54, были к услугам молодого человека из хорошей семьи. У него была квартира на Маунт-стрит, кабриолет, охотничий домик в Уорикшире. Он бывал повсюду, где собирались сливки общества. Красивый, щедрый, занимательный собеседник. Он был заметной фигурой в лондонском свете начала 90-х годов. Лондонский свет тогда еще не утратил своего блеска и был доступен лишь для избранных. Об англо-бурской войне, которая нанесла ему первый удар, никто еще и не помышлял. Мировую войну, его сокрушившую, предрекали одни только заядлые пессимисты. В ту пору роль богатого молодого человека была весьма приятна, и в разгар лондонского сезона каминная доска мистера Уорбертона была завалена приглашениями на званые обеды, балы и вечера. Мистер Уорбертон с удовольствием выставлял их на показ, ибо мистер Уорбертон был сноб. Не робкий, застенчивый сноб, которого и самого несколько смущает почтение, испытываемое им к тем, кто стоит выше его. Не тот сноб, что добивается близости известных политических деятелей или знаменитостей из мира искусства, и не тот, которого ослепляет богатство. Нет. Он был самый обыкновенный, наивный, чистейшей воды сноб, с обожанием взирающий на всякую титулованную особу. Самолюбивый и вспыльчивый, он, однако, предпочитал насмешку лорда лести простого смертного. Его имя упоминалось мельком в книге Перов Берка. И любопытно было наблюдать, как ловко умудрялся он в разговоре ввернуть словечко о своей косвенной принадлежности к знатному роду. Но ни разу, ни словом, он не обмолвился о добропорядочном ливерпульском фабриканте, от которого через свою мать, урожденную мисс Габбинс, унаследовал свое состояние. Он постоянно терзался страхом, как бы кто-нибудь из его ливерпульских родственников не заговорил с ним на регате в Каусе или на скачках в Аскоте в ту минуту, когда он будет беседовать с какой-нибудь герцогиней или даже с принцем крови. Его слабость была столь явной, что быстро стало известно всем и каждому, но этот откровенный снобизм был чересчур нелеп, чтобы вызвать одно лишь презрение. Великие люди, перед которыми он преклонялся, смеялись над ним, однако в глубине души считали это преклонение естественным. Бедняга Уорбертон, конечно, был ужасный сноб, но, в общем, славный малый. Он всегда рад был уплатить по счету за благородного пэра без гроша в кармане, и, оказавшись на мели, вы наверняка могли перехватить у него сотню фунтов. Он угощал отличными обедами. В вист играл плохо, но не горевал о проигрыше, лишь бы партнеры принадлежали к избранным мира сего. Он был страстный игрок по натуре, и притом игрок неудачливый. Но он умел проигрывать. И нельзя было не восхищаться хладнокровием, с каким он за один присест выкладывал 500 фунтов. Страсть к картам была в нем почти так же сильна, как страсть к титулам, и она-то и привела его к гибели. Он жил на широкую ногу, проигрывал огромные деньги. А играл он все азартнее. Увлекся скачками, потом биржей. Он был в какой-то мере простодушен и оказался легкой добычей для иных беззастенчивых хищников. Не знаю, понимал ли он, что его великосветские друзья смеются над ним за его спиной. Но, мне кажется, чутье подсказывало ему, что он не должен и виду подавать, будто знает счет деньгам. Он попал в лапы ростовщиков. В 34 года он был разорен. До мозга костей, проникшийся духом своего класса, он не стал колебаться и раздумывать. Когда человек его круга промотает все свои деньги, ему остается одно – уехать в колонии. Никто не слышал, чтобы Ворбертон возроптал на судьбу. Он не жаловался на то, что некий высокородный приятель посоветовал ему пуститься в рискованную спекуляцию, не стал спрашивать денег с тех, кому давал взаймы. Он уплатил свои долги. Знал бы он, что это в нем заговорила презренная кровь ливерпульского фабриканта, и ни у кого не просил помощи. Он, до ныне не ударивший палец о палец, стал искать способа зарабатывать на жизнь. При этом он по-прежнему был весел, беззаботен, всегда в духе. Он вовсе не желал портить людям настроение рассказами о своей беде. Мистер Ворбертон был сноб, но при том он был еще и настоящий джентльмен. Лишь об одном одолжении попросил он своих высокопоставленных друзей, с которыми водил знакомство долгие годы, о рекомендательных письмах. Тогдашний султан Симбулу, человек неглупый, взял его на службу. Вечером, в канун отплытия из Англии, он последний раз обедал в своем клубе. «Я слышал, вы уезжаете, Ворбертон?» — спросил его старый герцог Харрифорд. «Да, еду на Борнео». «Боже милостивый! Что это вам вздумалось?» «Просто я разорен». «Вот как! Жаль! Ну что ж, дайте нам знать, когда вернетесь». «Надеюсь, вы неплохо проведете время». «О, да. Там, знаете, отличная охота». Герцог кивнул ему и прошел мимо. Спустя несколько часов мистер Ворбертон с борта корабля следил, как тают в тумане берега Англии, и с ними все, ради чего, по его понятиям, стоило жить на свете. С тех пор прошло 20 лет. Он вел оживленную переписку со многими знатными дамами, и письма его были веселы и занимательны. Он по-прежнему питал пристрастие к титулованным особам и внимательно следил за каждым их шагом по светской хронике в «Таймс». Лондонские газеты доходили к нему через 1.5 месяца. Он прочитывал все сообщения о рождениях, смертях и свадьбах, и спешил письмом поздравить или же выразить соболезнование. По иллюстрированным изданиям он знал, как меняются лица и моды, и, наезжая время от времени в Англию, всякий раз мог возобновить старые связи, точно они и не прерывались, и вполне осведомлен был о каждом новом человеке, который за последнее время оказался на виду. Высший свет влек его ничуть не меньше, чем в ту пору, когда он и сам был туда вхож. И ему по-прежнему казалось, что в мире нет ничего важнее. Но мало-помалу нечто новое вошло в его жизнь. Пост, который он теперь занимал, тешил его тщеславие. Он уже не был жалким льстецом, жаждущим улыбки великих мира сего. Он был господин и повелитель, чье слово — закон. Ему приятно было, что у него есть личная охрана из солдат-дояков, и они берут на караул при его появлении. Ему нравилось вершить судьбы своих ближних. Приятно было улаживать раздоры между вождями враждующих племен. В давние времена, когда немало хлопот доставляли охотники за черепами, он сам взялся примерно их наказать и был весьма горд тем, что во время этой экспедиции вел себя очень недурно. Крайне тщеславный, он не мог не быть отважным, и его дерзкое хладнокровие стало притчей во языцах. рассказывали, что он один явился в укрепленное селение, где засел кровожадный пират, и потребовал, чтобы тот сдался. Он стал умелым правителем. Он был строг, справедлив и честен. И понемногу он искренне привязался к малайцам. Его занимали их нравы и обычаи. Он никогда не уставал их слушать. Он восхищался их достоинствами и, с улыбкой пожимая плечами, прощал их грехи. «В былые времена, — говорил он, — узы дружбы связывали меня со многими знатнейшими людьми Англии. Но никогда я не встречал более безупречных джентльменов, чем иные малайцы хорошего рода, которых я с гордостью могу назвать моими друзьями». Ему нравилась их учтивость и умение себя держать, их кротость и внезапные вспышки страстей. Безошибочное чутье подсказывало ему, как с ними обращаться. Он питал к ним неподдельную нежность. Однако ни на минуту не забывал, что сам он англичанин и джентльмен, и не прощал тем белым, которые позволяли себе перенимать туземные обычаи. Он не шел ни на какие уступки. Он не последовал примеру многих и многих белых, берущих в жены туземок. Ибо интрижки подобного рода, хотя и освященные обычаем, казались ему не только скандальными, но несовместимыми с достоинством настоящего джентльмена. Человек, которого сам Альберт Эдуард, принц Уэльский, называл просто по имени, разумеется, не вступит в связь с туземкой. И теперь, возвращаясь на Борнео из своих поездок в Англию, он испытывал что-то похожее на облегчение. Его друзья, как и сам он, были уже не молоды, а новое поколение видело в нем просто докучливого старика. Нынешняя Англия, казалось ему, утратила многое из того, что было ему дорого в Англии его юности. А вот Борнео не меняется. Здесь теперь его родной дом. Он останется на своем посту как можно дольше. В глубине души он надеялся, что не доживет до того времени, когда придется подать в отставку. В своем завещании он написал, что где бы ни пришлось ему умереть, он желает, чтобы прах его перевезли в Симбулу и похоронили среди народа, который он полюбил, на берегу, куда доносится мягкий плеск реки. Но эти свои чувства он тщательно скрывал, и, глядя на него, полного, коренастого, одетого франтом, на его бритое энергичное лицо и сидеющие волосы, никто не заподозрил бы, что он таит в душе столь глубокую и нежную привязанность. Мистер Ворбертон досконально разбирался в том, как надлежит вести дела, и в первые дни не спускал глаз с нового помощника. Очень скоро он убедился, что Купер — работник дельный и старательный. Лишь одно можно было поставить ему в укор. Он грубо обращался с туземцами. «Малайцы робкие и крайне чувствительны», — сказал ему Ворбертон. «Старайтесь обходиться с ними всегда вежливо, с терпением и кротостью, и вы скоро увидите, что это наилучший способ чего-либо от них добиться». Купер коротко, резко рассмеялся. «Я родился на Барбадосе, воевал в Африке. Надо думать, негров я знаю неплохо». «Я их совсем не знаю», — сухо заметил мистер Ворбертон. «Но мы не о неграх говорим. Речь идет о малайцах. Да какая разница?» «Вы очень невежественны», — с сказал мистер Ворбертон. На том разговор и кончился.